У Риты Скитер фанатично горели глаза. Гермиона Грейнджер. Да, Гермиона Грейнджер. Эта храбрая и умная девушка ни на секунду не усомнилась в невиновности своего друга, поэтому вместе с Поттером также стала изгоем. Возмущенные таким отношением к мистеру Поттеру, мои студентки покинули праздник, а сегодня отказались идти на общий завтрак, проходящий в Хогвартсе. Что болгары, от записей прыткого перышка уже шел легкий дымок. С учениками Дурмстранга все еще проще. Сразу после испытания к нам пришел Виктор Крам в сопровождении Игоря Каркарова. Как вы понимаете, школа Дурмстранга делает уклон не только на боевую магию, но и на моральное воспитание студентов. Иначе они на выходе из школы получат отмороженных боевиков. Поэтому Крам принес официальные извинения перед всеми студентками в целом и семьей Делакур в частности за то, что он несколько увлекся во время испытания и не уделил безопасности заложников должного внимания. Когда же студенты Дурмстранга увидели, что мои студентки покидают праздник, они поинтересовались о причине нашего ухода. Узнав об отношении к Гарри Поттеру и, главное, к Гермионе Грейнджер, Виктор Крам заявил, что можно еще понять отношение к самому чемпиону, которого он, по его словам, глубоко уважает как соперника, но гнобить девушку. В общем, они также решили, что в той компании им не место, так что, в этот момент замок содрогнулся, и от Хогвартса во все стороны прошла волна темной энергии. Маги скривились от запаха тлена и разложения. Что, во имя Мерлина и Морганы, происходит в этой школе? Присутствующие маги решили, что вопрос Делакура был риторический, так как в этот момент уже бежали к замку с волшебными палочками в руках. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Расследование. У входа в замок к ним присоединились студенты из Дурмстранга с Игорем Каркаровым во главе. Что это было? Я был уверен, что в Хогвартсе не практикуют некромантию. Тем более, некромантию высшего круга. Каркаров посмотрел на Фаджа, ожидая ответа. Понятия не имею. Фадж явно был растерян. Боунс наколдовала патронус и, отправив его в министерство, решительно взяла власть в свои руки. Мистер Каркаров, пусть ваши студенты перекроют выход и дождутся помощи. Министр, отправьте сообщение в больницу Святого Мунга. Пусть высылают всех, кого могут, слышите, всех. Нам может потребоваться их помощь. Пока министр диктовал сообщение своему патронусу, Боунс наколдовала еще одного и отправила его в отдел тайн. Пока к нам не пришла поддержка, соблюдаем максимальную осторожность, а сейчас выдвигаемся к главному залу, возможно, там нужна наша помощь. Войдя в большой зал, все увидели учеников и профессоров, лежащих без сознания. Легкие взмахи палочек и диагностирующие чары показали, что студенты живы, но находятся в глубоком обмороке. Вы чувствуете такое впечатление, будто в зале дементора устроили для себя вечеринку, однако ей никто не ответил. Присутствие дементоров почувствовали все. Никого не трогаем до прихода колдомедиков и людей из отдела тайн. Мы не знаем, что здесь произошло. Амелия склонилась над своей племянницей, взмахнула палочкой и, спустя мгновение, облегченно выдохнула. Начав осторожно продвигаться к столу преподавателей, один из авроров заметил. Обратите внимание, большая часть студентов столпилась у выхода и вдоль стен. Кстати о стенах, на стенах уродливыми шрамами красовались трещины толщиной в палец. Вот и Дамблдор, в голосе Фаджа сквозило отвращение. Должен заметить, что видок у него не ахти. Дамблдор лежал безвольной куклой. Его бледный вид выдавал сильнейшее магическое истощение. Было очевидно, что совсем недавно из носа и ушей старого мага шла кровь, которая, к счастью, остановилась, ну или к несчастью. Амелия бросила диагностирующие чары. Жив стервец, но очень сильно магически истощен. Кхе, кхе, может, нам всем повезет, и он отбросит копыта? Фадж разочарованно вздохнул. Не надейтесь, Долорес, драконий навоз не тонет. Помяните мое слово, этот паук еще всех нас переживет и выпьет чаю с лимонными дольками на наших могилах. В этот момент в зал ворвались Аврора из министерства. За ними по пятам шли колдомедики. Боунс вышла вперед. Господа колдомедики, учитывая определенные обстоятельства, я прошу вас оказать помощь, однако ни в коем случае никого не трогайте. С минуты на минуту должно прийти подкрепление из отдела тайн. Пока они не подтвердят, что опасность минимальна, я прошу вас не рисковать понапрасну ни своим здоровьем, ни здоровьем наших детей. Не стоит беспокоиться, миссис Боунс, мы уже здесь. Прошу дать нам несколько минут. Волшебники в серых мантиях и затемненных капюшонах, из-за которых не было видно лиц, оперативно разошлись по всему залу и начали вести диагностику пространства. Хорошо, Авроры, внимание, разбейтесь на боевые пятерки. Каждая группа должна взять под защиту одного колдомедика и оказать ему не только защиту, но и помощь. Учитывая количество пострадавших, пройденные вами курсы полевой медицины окажутся весьма кстати. Спустя 10 минут, один из невыразимцев сказал: «Все в порядке, непосредственной опасности нет, можете переносить учеников в больничное крыло». Амелия Боунс увидела, что один из авроров подошел к ее племяннице и, подняв ее заклятием локомотор, бегло глянул на свою начальницу. Та, в благодарность, чуть кивнула и вернулась к разговору с невыразимцем. Что здесь произошло? Невероятно большой выброс некроэнергии. Очевидно, в последний момент Дамблдор заметил опасность и попытался минимизировать угрозу. Однако в симбиозе со всей магией школы он лишь слегка снизил магический выброс. Невыразимец посмотрел на трещины в главном зале. Защита замка почти рухнула, но практически чудом удержалась от полного разрушения. Защита замка восстановится, она уже начала восстанавливаться. Правда, я не знаю, сколько времени это займет, слишком сильный был магический выброс. Делакур задумчиво смотрел на лежащего Гарри Поттера. Затем, посмотрев на невыразимца, спросил: «Это сделал маг?» Невыразимец задумчиво покачал головой: «Нет, не в одиночку. Для этого нужен большой круг некромантов, плюс большой ритуал боли по отнятию жизни у детей, лучше у младенцев». Посмотрев на зеленые лица магов, растерянно сказал: «Прошу прощения, профессиональная особенность ученого. Говорим, что думаем, и не думаем, что говорим. Я хочу сказать, что некроэнергия вырабатывается из боли и страданий. Объема высвободившейся энергии было достаточно, чтобы поднять несколько кладбищ с мертвецами. Обычный некромант в одиночку не в состоянии удержать в своем магическом ядре такое дикое количество некроэнергии. Он либо сойдет с ума, либо превратится в высшего лича. Так что либо мы имеем дело со смертью высшего лича, что маловероятно, либо с уничтожением накопителя некроэнергии огромной мощи. Проблема в том, что мы не видим ни останков тела лича, ни остатков артефакта. В пользу артефакта говорит еще и остаточная энергия, которая явственно родственна энергии Дементора, и то, что ее так много, меня здорово беспокоит. Единственное, что мы можем сделать, это расспросить самих участников этого происшествия. Боунс обратилась к целителям: «Господа, каковы ваши прогнозы?» Один из целителей разочарованно покачал головой и сказал: «Они пробудут в таком состоянии по меньшей мере сутки». Делакур вновь задумчиво посмотрел на Гарри Поттера. «Миссис Боунс, вы не будете против, если мистера Поттера и мисс Гринджер положат в нашей карете?» Посмотрев на задумчивое лицо главы Авроров, он поспешно сказал: «Нас имеется свой колдомедик, и уверяю вас, я лично прослежу, чтобы эти два студента были в полной безопасности». «Хорошо, месье Делакур, учитывая то, что мы узнали за сегодняшний день, я думаю, это будет лучший выход из сложившейся ситуации». Спустя минуту, два парящих подростка в сопровождении месье Делакур и мадам Максим отправились в гостевые комнаты кареты Шармбатонской школы. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Невероятная удача Крауча-младшего. Барти Крауч возвращался в Хогвартс после встречи с Темным Лордом. Его господин не желал ждать новостей и всегда стремился стать обладателем информации одним из первых. А информация была более, чем интересной. Либо старик стал страдать маразмом, что весьма сомнительно, либо он затеял настолько грандиозную игру, что не побоялся выставить себя не в самом лучшем свете. Учитывая, что своей репутацией старик дорожил, его действия заставляли нервничать. В течение всей ночи Барти Крауч подробно рассказывал своему господину о событиях прошедшего дня. Оставив лорда размышлять о дальнейших возможностях столь необычной ситуации, Барти под мантией невидимкой телепортировался к школе. Дементоры – это была первая мысль, которая пришла к Краучу после аппарации. Их присутствием был пропитан воздух, запах разложения и тлена. Выхватив палочку, он судорожно обернулся, в поисках этих тварей. Их присутствие он помнил слишком хорошо. Убедившись, что старых знакомых поблизости нет, и успокоив сердце от накативших воспоминаний, Крауч задумался: «Мне срочно нужна информация. Сначала следует понаблюдать за школой издалека. В крайнем случае, возьму заложника и обо всем подробно расспрошу». Встав на безопасном расстоянии, он заметил целую делегацию из невыразимцев, авроров и колдомедиков. В первые мгновения он решил, что его присутствие в школе раскрыто. Барти даже не представлял, каким образом Грюм смог выбраться из своей темницы в сундуке. Однако присутствие колдомедиков и невыразимцев не вписывалось в эту версию. Это, конечно, риск, но мне жизненно необходима информация. Выпив оборотное зелье, Крауч подкрался к молодому Аврору и, встав за его спиной, снял мантию. Взмахнув палочкой и невербально вырвав палочку у соперника, он рявкнул: «Постоянная бдительность!» Молодой Аврор от неожиданности подпрыгнул, однако не на месте, а ушел в сторону от возможного полета заклятия. Легкие перекаты, вот спустя мгновение Аврор стоит в боевой стойке с запасной палочкой в руках и мощным щитом перед собой. «Хуже, чем я думал, но лучше, чем могло бы быть», — выразительно посмотрев на палочку, уставленную ему в лицо, он добавил: «Сколько можно вас, лоботрясов, учить? Цельтесь в грудь или лучше в живот. Так врагу будет тяжелее увернуться от заклятия». Видя, что Аврор переместил прицел своей палочки на уровень его живота, но убирать не спешил, Крауч хмыкнул и проскрипел: «Во всяком случае, ты не безнадежен. Почему вы разгуливаете по территории Хогвартса в одиночку, без прикрытия? Где ваш напарник, который обязан прикрывать вашу спину? Сколько же вам, неучим с горячей кровью, нужно повторять? Постоянная бдительность. Ну, мы подумали, что на территории школы, где творится демон знает что, расслабляться не следует», — закончил за него профессор. «Будь здесь безопасно, вас бы здесь не было», — в очередной раз рявкнул Крауч. А вот с этим было не поспорить. Это был прокол, и Аврор был вынужден это признать. «Где вы были, профессор Грюм? Какой любопытный, ну-ну. Вчера Дамблдор показал себя не с лучшей стороны». Крауч протянул хозяину его потерянную палочку. Молодой Аврор согласно кивнул и убрал свою палочку в потайной карман, однако запасную по-прежнему сжимал в руке. Лишь после того, как профессор Грюм убрал свою палочку в кобуру на рукаве, Аврор почувствовал себя свободнее и повторил его действия. Тем временем Крауч продолжил: «Меня с утра было плохое предчувствие. Ты знаешь это чувство, когда все в порядке, но вот внутри тебя что-то гложет». Аврор вновь кивнул головой. С утра осмотрел школу, поговорил с Дамблдором о своих подозрениях, но он лишь снисходительно улыбнулся. «Вот я, на всякий случай, решил проверить защиту школы и обойти ее по всему периметру, а заодно узнать, что нового в Хогсмите». Крауч посмотрел на свой протез и добавил: «Нужно было взять метлу. Да и хрен с ней, что вы успели накопать на данный момент. Ну давай же, разлюби тебя, Мантикора, колись уже». Невыразимцы все еще обследуют Хогвартс и близлежащую территорию. Кроме остаточных следов выброса некроэнергии, больше ничего. Учитывая, что волна прокатилась вплоть до защитной границы, невыразимцы попросили обратить внимание на то, что хоть отдаленно будет напоминать амулет или накопитель. Но пока пусто. Какая нафиг некроэнергия, и самое главное, откуда ее столько здесь? Ясно, как ученики. Пока все без сознания, но в порядке. Они с профессорами в надежных руках. Боунс рвет и мечет. У нее вместе с министром накопилось много вопросов к Дамблдору. Но учитывая, что до завтра все профессора будут без сознания отыгрываться, они будут на нас. «Да, что здесь случилось, пока меня не было?» — кричал про себя Крауч. «Во всяком случае, Боунс будет смотреть за вами в оба, и вы не пропустите какую-нибудь важную мелочь. Кстати, что с Поттером?» «Так же, как и все, без сознания. Я видел, как его и еще одну студентку унесли в карету Шармбатонской школы. Значит, жив, и то хлеб», — что показало предварительное расследование. Невыразимцы по-прежнему не могут найти остатки артефакта, однако одно ясно точно: Гарри Поттера сегодня пытались убить. Что? Вначале никто не мог понять, зачем кому-то понадобилось разряжать темный артефакт или накопитель такой силы. Затем все обратили внимание, что в остаточной темной энергии очень сильно чувствуется присутствие дементоров. А на момент выброса все присутствующие в большом зале должно быть почувствовали, что находится в Азкабане в окружении этих существ. Крауч понимающе кивнул. При осмотре места преступления было выявлено, что эпицентр прорыва неизвестного накопителя находился как раз рядом с Гарри Поттером и еще с одной студенткой. Так как остальные студенты и профессора находились вдоль стены большого зала, определенно, что момент покушения был замечен всеми присутствующими. Очевидно, мистер Поттер и его соседка не могли покинуть место нападения, либо хотели вынести столь опасный артефакт до момента его срабатывания. Также было установлено, что Дамблдор, заметив действие темного артефакта, задействовал все силы замка, чтобы, если не обезвредить, то хотя бы снизить воздействие проклятия. Это дало время, чтобы студенты успели отбежать на максимально возможное расстояние. Хорошо еще, что наши гости в этот момент не присутствовали на завтраке. Ближе всех к мистеру Поттеру находился профессор Снейп. Очевидно, он хотел как-то помочь студенту, но, видимо, просто не успел. Вот тут-то мы и вспомнили ваши слова о том, что тот, кто бросил имя Гарри Поттера, явно собирался убить его. Многие знают, как действуют дементоры на Поттера, вот и сделали вывод. Подобным выбросом темной энергии, завязанной на дементорах, преступник как максимум желал убить Поттера, или как минимум свести его с ума. Похоже, что кто-то из пожирателей смерти, почувствовав скорое возвращение господина, решил выслужиться перед темным лордом и убить мальчишку. Только этого не хватало. Поймаю кретина и удавлю собственноручно. Профессор, вы сейчас в замок, а вот этого сейчас делать не следует. Слишком много в замке тех, кто знаком с Грюмом лично. Нет, там более чем достаточно компетентных магов. Я пока прошвырнусь по лютному переулку и потрясу своих информаторов. Накопитель такой силы не мог пройти незамеченным. Возможно, кто-то что-то слышал. Шансов, конечно, почти нет, но все же обернувшись, Грюм похромал к границе антиоперационного барьера. Значит, я по-прежнему в игре. Мальчишка в относительном порядке. В мой кабинет они лезть побоятся. Всем известно, какой Грюм параноик. Неизвестно, какие сигнальные чары и ловушки в своем кабинете понаставил этот псих. А то, что Грюм не стесняется пользоваться темными проклятиями, его враги запомнили на всю жизнь. Во всяком случае те, кто выжил после встречи с ним. И все же кто этот урод, что влез туда, куда не следует. Удавлю. Дойдя до границы и аппарировав, Крауч поспешил к темному лорду с новым донесением. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Новые подруги. Гермиона проснулась от тихого разговора между двумя девушками. Очевидно, что говорили по-французски, однако для Гермионы это не было проблемой. Частые поездки во Францию к дальней родне давали неплохую практику во время разговора с кузинами и кузенами. Я же говорю, что не знаю. Авроры по-прежнему ищут этот артефакт, из-за которого все студенты Хогвартса вместе с учителями до сих пор без сознания. По непонятным причинам мысли у Гермионы текли медленно и вяло. Учителя и студенты без сознания почему? Хорошо, что мы с дурмстронговцами не пошли на завтрак. Все же это низко так обходиться с девушкой только за то, что она верит своему другу. Они не пошли на завтрак, но ведь они все были на завтраке. Англичашки, что с них возьмешь? Все же интересно, как столь темный артефакт смогли пронести в Хогвартс так, чтобы он был незамеченным. Что за чушь, Дамблдор не допустил бы этого. Хотя на втором курсе дневник Тома Риддла так и не был обнаружен в течение года. Возможно, в этом деле был замешан этот их профессор по зельеварению. Я слышала, он занимает почетное первое место в травле мистера Поттера. Кроме того, когда в зал вошли авроры, этот профессор лежал к Поттеру ближе всех. Наверняка он подбросил артефакт, а уйти не успел. Да о чем они говорят? Стоп, Гарри, что с ним? П.Ф. Да какой он к Моргане профессор? Право называться профессором нужно заслужить. Это как нужно заставить детей возненавидеть свой предмет, чтобы за 14 лет твоей работы из школы не вышло ни одного мастера зельевара. Слышала, что в Англии он считается самым молодым мастером-зельеваром. В Англии может и считается, а во всем мире он будет считаться мастером лишь после того, как выучит хотя бы одного ученика. Тут Гермиона не выдержала переполняющих ее вопросов. Она открыла глаза и увидела, что возле ее кровати сидят две студентки школы Шармбатон. Только сейчас она поняла, что лежит не в своей спальной комнате и даже не в больничном крыле. Однако природное любопытство победило растерянность, и она спросила на французском. «Разве ученики Хогвартса не считаются его учениками, и где я?» Девушки тут же вскочили и, подбежав к Гермионе, затараторили. «Ты очнулась? Как ты? Хочешь воды?» Гермиона растерянно посмотрела на девушек и ответила. «Спасибо, со мной все в порядке, только небольшая слабость. Но где мы? Точнее, где я? Мы в нашей карете. Кстати, Жаклин, давай бегом к мадам Максим». Наша гостья очнулась. Проводив взглядом уходящую девушку, Гермиона вновь посмотрела на француженку. Та протянула руку для пожатия и сказала. «Меня зовут Шанель, Шанель Франсуаль. А та болтушка, что тут была, это Жаклин Женельгина. Что я тут делаю? Ну, после того, что случилось в вашем большом зале, месье Делакур решил. Минутку, что последнее ты помнишь?» Гермиона нахмурилась. В голове по-прежнему был туман. «Ладно, Гермиона, пока ты вспоминаешь, я расскажу тебе о последних событиях вчерашнего дня». «Вчерашнего, да, ты уже сутки лежишь у нас в гостевой комнате. Хотя, я думаю, все же начать нужно с того, что произошло день назад, сразу после турнира. Так вот, как только мы узнали, в какой опасности была наша Габриэль из-за вашего директора, мы с девочками решили подождать месье Поттера возле входа в замок и задать несколько уточняющих вопросов. Спустя 40 минут ворвались в главный зал, где все присутствующие лежали без сознания, в том числе ты и месье Поттер. И тут Гермиону пронзили воспоминания о событиях, произошедших на вчерашнем завтраке. «Гарри, где Гарри?» Гермиона вскочила с постели и в одной ночной пижаме побежала к выходу. «Гермиона!» Крик догнал уже выскочившую девушку в коридоре. «Он в соседней комнате, первая дверь направо». Пробежав мимо общей гостиной, в которой сидели удивленные ее нарядом француженки, и ворвавшись в соседнюю комнату, она увидела постель, в которой, накрытой простыней, спал ее друг. Рядом сидела Флёр Делакур и читала книгу. Мгновение и обеспокоенная Гермиона уже держит одной рукой его руку, а другую приложила к его лбу, меряя температуру. «Как он? Что с ним? Что говорят колдомедики? Это не опасно? Если надо, то можно». Вопросы сыпались с такой скоростью, что Флёр с трудом успевала их понять, не то что ответить. Но она отдала должное тому, как хорошо эта англичанка говорит по-французски. «Стоп, стоп, стоп. Во-первых, успокойся, с ним все в порядке. Он просто спит», и, посмотрев на парня, недовольно добавила, точнее спал. «Гермиона, мисс Делакур, а что вы делаете в спальне для...» Тут он надел очки и, осмотрев комнату, продолжил, точнее, что я здесь. Тут он увидел, во что была одета Гермиона, учитывая, что когда принесли гостей, то об их вещах как-то не подумали, да и где их искать. Поэтому на Гермиону надели ночную пижаму одной из студенток Шармбатона. Франция, как известно, славится не только своими на редкость смелыми и открытыми нарядами, но и очень откровенным и сексуальным нижним бельем. Так как в карете жили исключительно студентки женского пола, то и стесняться было некого. Им и в голову не могло прийти, что кто-то из девушек осмелится показаться перед парнем не просто в этом, а именно в этом. На девушке были лишь легкие шортики и ночная рубашка, но зато какие. Конечно, маги достигли больших высот в производстве дорогих тканей, но эта ткань без сомнения была шедевром. Одним словом, ткань была настолько тонкой и прозрачной, что нужно было очень постараться, чтобы ее увидеть. Когда Гермиона осознала, в каком положении она находится, то впала в ступор. Не в меньший ступор впал и Гарри, который в течение минуты не мог пошевелиться, рассматривая Гермиону. Пока Гарри и Гермиона стремительно краснели, из открытых дверей за развивающимися событиями с неподдельным интересом наблюдали все студентки Шармбатона. Флёр, так же как и ее однокурсницы, не спешила вмешиваться в столь пикантную ситуацию. В гробовой тишине оглушающим громом раздался звонкий шепот Габриэль. «Они так мило краснеют». Мгновение и Гарри, вскочив с постели, укутал Гермиону покрывалом, под которым лежал. Тут все увидели, что после медицинского обследования колдоминик не посчитал нужным надевать на парня нижнее белье. Пока Гарри заворачивал Гермиону в простыню, настала очередь студенток стремительно краснеть. Не обращая внимания на свою наготу, Гарри заботливо обернул простыню вокруг покрасневшей Гермионы. Нежно обняв подругу, помогая ей скрыть свое смущение, Гарри холодным голосом поинтересовался. «Мисс Делакур, не могли бы вы попросить своих подруг покинуть эту комнату и не смущать мою Гермиону?» Не успела Флёр открыть рот, как из-за спины студенток раздался голос мадам Максим. «Вот так и должны реагировать ваши будущие мужья в подобной ситуации. На меньшее ни в коем случае не соглашайтесь. А теперь брысь отсюда, мистер Поттер», — сказала мадам Максим, пропуская своих учениц. «Одежда для вас на тумбочке. Мисс Делакур, прошу вас помочь нашей гости привести себя в порядок. Мы придем за вами и поговорим в малой гостиной через 20 минут». Спустя означенное время в малой гостиной с удобством расположились 4 волшебника. Мадам Максим, Делакур, Гарри и Гермиона. Прежде чем начать разговор, мадам Максим взмахом палочки накрыла обеденный стол. После суточного голодания и при виде праздника живота, желудки Гарри и Гермионы выдали дружное «Адабримс». Улыбнувшись вновь покрасневшим подросткам, взрослые присоединились к трапезе. Через 40 минут, когда уже все наелись, Мадам Максим взмахнула палочкой и убрала остатки завтрака. Затем она вышла на минуту и вернулась вместе с омутом памяти. Делакур решительно взял разговор в свои руки. «Мистер Поттер, мисс Грейнджер, мы только что вернулись из замка. Хотим сообщить вам, что ваши студенты и профессора очнулись. К сожалению, пообщаться с вашим директором, профессором Дамблдором, не представляется возможным, так как магическое истощение у него оказалось значительно сильнее, чем предполагалось ранее. Однако на вопросы о вчерашних утренних событиях ни профессора, ни студенты, пришедшие в себя, абсолютно ничего не могут ответить, так как ничего не помнит. Давайте сделаем так. Я вам рассказываю, а точнее показываю в своих воспоминаниях, что у нас вчера произошло в течение дня с момента прихода делегации, возглавляемой министром магии Корнелиусом Фаджем. Я надеюсь, вы наблюдательные молодые люди и сможете сделать соответственные выводы. Учитывая неординарность ситуации, хочу заверить вас в нашей полной поддержке вашей стороны. Если у вас возникнут вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Со своей стороны, как волшебник, чья дочь обязана вам жизнью, хочу заверить вас, мистер Поттер, что вы можете полностью доверять как мне, так и мадам Максим. Если для сохранения вашей тайны вы потребуете с нас непреложный обет, то мы будем согласны принести его». Вынув несколько пузырьков со светящимся газом и выливая его в омут памяти, Делакур уточнил, чтобы не терять лишнее время, здесь собраны наиболее важные моменты из разговора с Корнелиусом Фаджем и его спутниками, а также о событиях в самом Хогвартсе. Спустя 3 часа, когда Гарри и Гермиона вынырнули из омута памяти, Делакур сказал: «Мистер Поттер, мисс Грейнджер, мы понимаем, вам нужно многое обдумать. Пока что никто не в курсе того, что вы очнулись, поэтому до вечера вы можете поговорить друг с другом и решить, что вам следует нам рассказать и, самое главное, как мы можем помочь вам. Предлагаю встретиться через 2 часа, после чего мы обсудим остальные интересующие вас вопросы. А пока позвольте откланяться». Делакур и мадам Максим, встав, молча покинули гостиную. Гарри ошарашенно посмотрел на Гермиону и растерянно сказал: «Гермиона, послушай, ты наверняка не помнишь, но вчера утром...» «Все помню, Гарри, от начала до конца, но с тех пор ничего не изменилось. Я по-прежнему считаю, что если бы ты их всех там поубивал, то я не стала бы упрекать тебя за это. Но я мог убить и тебя, Гермиона. Если бы это произошло, я бы никогда не простил себя за это. Кстати, теперь это главный вопрос, что именно тогда произошло и что мне нужно сделать, чтобы этого больше не повторилось». Гермиона подошла и села в то же кресло, что и Гарри, обняв теперь уже своего парня, сказала: «Что нам нужно будет сделать, Гарри? Больше никаких ты, только мы». Гарри улыбнулся и тоже обняв подругу заявил: «Знаешь, Гермиона, впервые в жизни я начал чувствовать, что больше не один в этом мире. Гарри, у меня такое же чувство, и ты прав. Что-то произошло в то утро. Нам нужен кто-то, кто поможет нам разобраться в происходящем, и я думаю, что Делакур в этом деле идеальный вариант. Но непреложный обет с него и мадам Максим нужно будет взять обязательно. Кроме тебя, я больше никому не верю». «Согласна». Гермиона посмотрела на артефакт на столе. «Знаешь, Гарри, этот омут памяти чрезвычайно полезный инструмент. Я думаю, нужно будет попросить научить нас правильно извлекать свои воспоминания, а затем научить нас пользоваться этим артефактом. А еще меня очень беспокоит наш министр и его заместитель. Примечание к части. Меня в последнюю неделю от вдохновения прямо-таки плющит. Так вот, пока оно не сбежало, усиленно давлю на клавиши так, что аж клавиатура дымится. Потому за ошибки и ляпы извиняюсь. Ошибки по мере возможности буду исправлять. За указание на них отдельное спасибо. За критику спасибо. За поддержку леди Алексис большое спасибо. Ладно, побежал дальше давить на клавиши муза. Она сами знаете какая дама. Сирена Зе, отредактирована. Новые открытия». Месье Делакур и мадам Максим вновь сидели в своих креслах в гостиной и с интересом рассматривали 2 студентов Хогвартса. От них не ускользнуло то, что после своего разговора 2, на редкость, необычных студента сидят рядом, держась за руки. Похоже, события в Хогвартсе заставили этих 2 пересмотреть не только свое отношение к окружающим, но и друг к другу, думал Делакур. В этой ситуации есть свои плюсы и минусы. Главным минусом может стать воспитание в мире маглов и их отношение к традициям магического мира. Предложение, которое он собирается сделать Поттеру, может в корне не понравиться самой Грейнджер. Однако информация об этой девушке говорила о том, что она на редкость любознательная и рассудительная особа. Эта ее черта может помочь ему превратить минус в весьма жирный плюс. Вне всяких сомнений, эту девушку ни в коем случае нельзя упускать. Главное не сделать того, что сделали эти придурки-англичанишки, а именно, не зажимать информацию ни перед самой талантливой студенткой Хогвартса этого столетия. Вся доступная информация с его стороны, плюс искреннее желание помочь превратит эту пару в могущественных союзников. Если его подозрения относительно Поттера подтвердятся, то от возможных перспектив в будущем просто дух захватывает. Месье Делакур, мадам Максим, я и Гермиона очень благодарны вам, что вы позаботились о нас. Однако мы хотели бы уточнить, что именно вы хотите знать о вчерашнем дне. Мистер Поттер, мисс Грейнджер, Делакур посмотрел на мадам Максим, и та одобрительно кивнула. Вначале я хотел бы напомнить, что мы действуем исключительно в ваших интересах. Так как мадам Максим является родственницей нашей семьи, то вы можете ей полностью доверять. Хотелось бы услышать всю историю об утреннем инциденте в Хогвартсе. Мы уже сделали кое-какие предположения, и потому, если вы сочтете, что клятва о неразглашении с нашей стороны необходима, то мы подчинимся. Мы не хотим обидеть ни вас, месье Делакур, и уж тем более ни вас, мадам Максим, но меня слишком часто предавали, поэтому клятва необходима. Увидев, что мадам Максим утвердительно кивнула, Делакур продолжил. Единственное, я предлагаю несколько изменить содержание этой клятвы, это будет необходимо в первую очередь для вас. Итак, приступим. Мишель Делакур, клянусь своей магией, что не расскажу, не напишу и не передам иным способом постороннему лицу или посторонним лицам то, что мне расскажут мистер Гарри Поттер и мисс Гермиона Грейнджер о событиях вчерашнего утра до тех пор, пока они сами не позволят мне сообщить постороннему лицу о данной информации. Я сказал, да будет так, да будет магия мне свидетелем. Вспышка света показала, что магия приняла клятву. После ритуальной клятвы от мадам Максим подростки несколько успокоились. Месье Делакур, Гермиона решила помочь Гарри вести переговоры, если вы не против, то мы хотели бы показать вам наши воспоминания. Правда, мы не знаем, как правильно пользоваться думосбором, а точнее, как извлекать воспоминания. Улыбнувшись своим мыслям о том, что он был прав о стремлении этой девушки учиться всему новому, Делакур сказал, «Разумеется, мисс Грейнджер, в этом нет ничего сложного. Сконцентрируйтесь на том воспоминании, которое вы хотите извлечь, а точнее скопировать. Теперь приложите кончик вашей палочки к виску, вот так. Теперь очень медленно отводите палочку от виска, при этом как бы просматривая тот эпизод воспоминаний, который вы желаете скопировать. Теперь моргните, как бы отрезая картинки. Очень хорошо. Теперь аккуратно отпустите это газовое облако в думосбор. Конечно, возможно, с первого раза ваше воспоминание может быть нечетким, это зависит от опыта и концентрации. Однако со временем, вы приобретете нужный навык. Пока Делакур говорил, Гермиона старательно повторяла его инструкции, и вот уже нужное воспоминание покоится в думосборе. Если вы не против, мы с Гарри не будем участвовать в просмотре, бледный вид Гарри говорил о его полной поддержке решения Гермионы. Мы понимаем, мадам Максим сочувственно посмотрела на студентов, и вот два взрослых мага опустили свои лица в древний артефакт. Как ты думаешь, Гарри, как они будут относиться к нам после просмотра этих воспоминаний? Не знаю, на Гарри вдруг напала меланхолия и безразличность к происходящему. Спустя 20 минут Делакур и мадам Максим вынырнули из думосбора. Возмутительно, шипела мадам Максим. Да как эта летучая мышь посмела так вести себя с учеником? Я даже не нахожу слов, как можно быть такой сволочью. Мистер Поттер, Делакур смотрел на парня задумчивым взглядом, скажите, как часто этот, с позволения сказать, профессор позволяет себе так разговаривать с вами? Вообще-то, месье Делакур, в этот раз Снейп был предельно вежлив. В своем кабинете, где его власть над студентами безгранична, он может развернуться во всю силу своей фантазии, поверьте мне, она у него весьма широкая и извращенная. Исключение составляют лишь студенты со Слизерина. Однако нужно отдать должное, что на мне у Снейпа какой-то сдвиг. Мадам Максим возмущенно покачала головой. Профессор Снейп не имел права не то что преподавать, он даже приближаться к детям не имеет права. Как можно поставить преподавателем человека, который ненавидит детей? Директор Шармбатона настолько глубоко ушла в свои мысли, что не сразу поняла, что ее о чем-то спрашивают. «Извините, Делакур, вы что-то спросили?» «Да, вы обратили внимание, как менялось лицо Дамблдора во время всего этого безобразия?» «Нет, в этот момент я прицеливалась, как бы поудобнее ухватить эту летучую мышь за горло и, как следует встряхнув, выбросить из школы. В таком случае давайте еще раз посмотрим воспоминания, но на этот раз с самого начала смотрим на реакцию Дамблдора и остальных профессоров. Мистер Поттер, мисс Грейнджер, я понимаю, что вам это более чем неприятно, но это действительно важно. Вы должны посмотреть на это вместе с нами. Кстати, мисс Грейнджер, то, насколько ваши воспоминания оказались четкими, заставляет меня задать вам вопрос. В вашей семье точно не было магов? Нет, сэр, я из семьи обычных маглов. Ни родители, ни родственники не обладают никакой магической силой. Однако для маглорожденной ваши воспоминания обладают чрезвычайной четкостью. Именно благодаря этому я и обратил внимание на поведение вашего директора и профессоров. Мистер Поттер, что по-вашему в мисс Грейнджер необычно больше всего? Ну, Гарри улыбнулся своей подруге, желая отодвинуть встречу со столь неприятными воспоминаниями, он выдал: «Она очень любит читать. Учитывая уровень образования в этой школе, это действительно удивительно». Делакур по-доброму улыбнулся смутившейся девушке. «Но я не о том, вы не поняли, она не просто читает книги, после прочтения она запоминает книгу, а потом может по памяти дословно повторить любой абзац слово в слово». Делакур и мадам Максим многозначительно переглянулись. «Что?» – непонимающе спросила Гермиона. «Скажите, мисс Грейнджер, сколько по-вашему маглов в Англии могут повторить тот же трюк, что и вы, выучив книгу всего лишь раз прочитав ее, а затем дословно пересказать написанное с любого момента? Не знаю, как-то не задумывалась об этом». «В таком случае», – в разговор вступила мадам Максим, – «позвольте мне просветить вас в вопросе, по которому вам должны были прочитать специальную лекцию ваши учителя. Кто такие маглорожденные? Те, у кого родители не маги, верно. Однако ничто не берется из ниоткуда. Первая категория маглорожденных, их часто называют обретенные, это действительно волшебники и волшебницы, у которых родители маглы. Однако обретенные, это не просто маги, это маги, которых благословила сама магия. В прошлом за такими магами шла настоящая охота среди чистокровных семей. Довольно часто даже начинались войны, чтобы заполучить в свою семью это чудо. Желая влить столь ценную кровь в свой род, чистокровные не останавливались ни перед чем, даже были случаи, когда муж убивал свою жену. Разумеется, со стороны все выглядело так, словно с женой этого мага произошел несчастный случай. Все во имя одной цели – взять в жены обретенную и влить ее кровь в свой род. Отвратительно. Возмущению Гермионы не было предела. Но зачем им все это? Полностью с тобой согласна. Это было отвратительно. Однако бонусы, которые получал в последующем подобный род, того стоили. Во-первых, в результате такого брака у рода снималась большая часть родовых проклятий. Поверь мне, одного этого было достаточно для объявления войны до полного уничтожения соперника. Далее идет резкое увеличение магической силы урода, взявшего в семью обретенного или обретенную. И наконец самое главное. После брака такая семья на следующие 4-5 поколений будет защищена от рождения сквибов. Вторая категория маглорожденных – это потомки сквибов. Именно таких маглорожденных ненавидят и презирают чистокровные маги и, к сожалению, на это есть причины. Как правило, сквибами становятся из-за родовых проклятий или в результате грубого нарушения законов магии. Нередко сквибами являются потомки предателей крови. Но проходит время, и магия может дать шанс их потомкам искупить свою вину. Ведь при рождении магов в семье сквибов вместе с магией возвращаются и родовые проклятия, для снятия которых необходимо соблюдение традиций, исполнение ритуалов и следование законам магии. Одним словом, все то, что было вычеркнуто из образовательной программы Хогвартса. Если такой маглорожденный входит в семью другого мага,